там все уже закончилось. На земле валялись побитые половцы и несколько стражников. Народ толпился вокруг распряженных мажар. Пожилой стражник рассказывал. Валк подъехала к вратам. «Кто это и кричит по-нашему? Пустить! Половцы за нами гонятся! Из Чернигова мы! Пустить! В городе пошлину вам заплатим!» «Ну, наш-то Сидор и ворота открывать!» Стали они въезжать. «А Сидор ты разгляди!» На дне одного воза половец притаился. Сидор в крик: «Лазутчики!» Те, что за воротами остались, повскакивали с мажар. Ну, наши едва отбились. Задвинули засовы ворот, опустили решетку. А кого впустили, уже здесь я. Прикончили. Ивашка подошел к одному из убитых. На земле лежал немного старше его половец с маленькими острыми ушами торчком. Словно припал к земле, прислушиваясь к подоспевающему конскому топоту. Белок глаза узкой полоской уставился в небо. «Небось, у него тоже своя сбы слава есть», — подумал Ивашка. «Так ему вражине нас губить надо». На рассвете половцы стали рушить, жечь предградье, и над ним встала дымная заря. До этого, на дальних подходах к тьму таракани, они уничтожили виноградники, превратили пашни в выпасы, разгромили поселения хазар, их заставы. Теперь в самом Подоле все предавали огню и мечу, перебили старых, оковали в полон остальных, разграбили церкви, кощунствуя, гадили, осквернили родительскую землю, кладбище, превратили в конюшню монастырь, надругались над святынями. В тьму таракани за стенами началось смятение. Купец с выпученными от страха рачьими глазами предлагал вынести половцам мед с рыбой. Его избили до бесчувствия, кричали гневно: «Шелудивых убоялся!» Еще до подхода главных сил половцев, кто побогаче, на плотах и ладьях, перебрался в Корчев через пролив. Многие в сумятице потонули. Цены на хлеб повысились втрое. Купцы лживили, что погибли их валки, потому и вздорожание. На торжищах внутри города, то там, то здесь, возникали бурливые вечи. Подступая к детинцу, народ кричал: «Оружие нам дайте! Проучим пакостников! Лучше рачью погибнем! Встанем заедин, а в бесславье не сгинем! Доспевайте! Оружие! На стенах отобьемся от млокоедов, доителей кобылиц! Половцы всех хотят искоренить, а град испепелить». При коптящем пламени светильника летописец тьму тараканской Алекса писал в келье, примыкавшей к собору: «Тоя ночи учинилась в граде тревога от близости неприятеля, что хочет кровь христианскую пролить беспудно. От самовидца слышал: половцы поганые, боток яростный провидения, злой вред умышляющий, рыщут на предградье, прокладывают тропы кровавые». Тень от всклоченной головы Алексы плясала по стенам кельи, перо скрипело и задыхалось. Князь стоит у окна верхней гридни. Отсюда ему виден весь половецкий стан. Он затопил полосу от крепостных стен до моря. Сзади и за спиной Вячеслава привычные вещи. Полки с морскими путеводителями-периплами, книги на фарсидском, латинском, еврейском языках, переводы Георгия Амартала, взятие Фессалоник, Иоанна Каменеата. На подставе горделиво высится таракотовая ваза с лепными узорами. Стену, облицованную зелеными плитами, украшает турирок в серебряной оковке с чудищами, что грызутся. На стальце в разброс коробочки из моржовой кости. «Неужто все рухнет и станет добычей степи?» — князь сутулился, мысленно произнес слова из псалтыря. «Не оставь, Господи, без внимания стремлений моего сердца!» — хрустнул белыми пальцами с перстнем в виде корабля. «Но прими нас всех и помилуй!» Вячеслав прошел из угла в угол гридни. «На чью помощь рассчитывать?» — думал он. Византийцы разбили под Херсонесом печенегов. Но император Византии Иоанн II верно хочет, чтоб тьму таракань ослабла в борьбе с половцами. И Давид-строитель не пожелает с ними ссориться. Прошли времена Мстислава, когда народы гор целыми племенами стояли за нас. Слаба, слаба стала тьму таракань. А кому охота слабому помогать? Теперь надо полагаться только на свои силы. Ну, соберет воевода пеших ратников до 1004 младшей дружины, наймитов, готов и греков 108. Мало, совсем мало. А может, послать Якима к Кагану, предложить богатый откуп? Так обманет проклятый, откуп возьмет и град. Он быстрее зашагал по гридни, толстый персидский ковер мягко пружинил под ногами, кафтан из парчи, казалось, давил веригами плечи. Надобно поднять и мизинных людей. Нас хотят ли то светлые бояре? Собрать смыслящих, учинить совет? Или самому решить? Он спустился по мраморной лестнице, прошел в соседний архиепископский двор, в палаты под шатровыми кровлями. Арсения застал в его палатной церкви. Выслушав князя, архиепископ прикоснулся ладонью к панагии на своей груди, словно погладил на зеленом камне святого Дмитрия с мечом. Перекрестив Вячеслава, сказал: «Да будет с тобой Бог! Всечи с половцами, злобой преисполненными, всяк тьму тараканец, млад и стар, послужит тебе. Град будет тверд ко взятию, а я помолюсь о русской земле». Тревожно вскрикивают сполошные колокола, призывно трубят трубы, грохочут бубны. Вячеслав, бледный, в окружении дружины, выходит на крыльцо хором, став под знаменем, обращается к тьму тараканцам, затопившим княжий двор. «Братья и сынови! Русские вои на всех местах мужеством честь себе пред народами получали. Поревнуйте и вы в храбрости отцам и дедам своим. Не положите на себя порока и посмеяния. Лучше с честью умереть, нежели с бесчестием жить». Ивашка и Глеб стоят в толпе рядом. Ивашка думает: «А кто Батуся моего загубил?» Но тут же пришла мысль о Банне. Как же ее половцам отдать? «Лучше головы сложить, нежели в стыде, разоре и полоне быть», — слышится голос князя. «Перебьют вражины и сосущих молоко». Тишина стояла такая, что долетают крики чаек над заливом. «На краю земли мы русской, щит ее и надежда. А стены черствы града нашего разобьются вражьи волны. Примем славу от Христа небесные венцы и от людей похвалу».